Националисты быстро оценили эту перемену в умонастроении и не упустили свой шанс. Еще за пару недель до этого они были в состоянии отчаяния. Теперь у них появилась возможность вернуться на политическую сцену. Легенда про нож в спину помогла им вновь обрести утраченное было самоуважение. Теперь они видели, в чем должна состоять будущая политика. Прежде всего, нужно помешать установлению диктатуры красных и не дать коммунистам расправиться с непролетарскими классами. В ноябре бывшая консервативная партия и несколько близких ей групп сменили название на немецкую националистическую народную партию – Deutsche Nationale Volkspartei. В своем первом манифесте, выпущенном 24 ноября, они потребовали возврата от диктатуры одного класса к парламентскому правлению как системе, единственно пригодной в свете последних событий. Кроме того, они потребовали свободы личности и совести, свободы слова и науки, а также равных и всеобщих избирательных прав. Второй раз в немецкой истории партия антидемократическая по своей сути из чисто тактических соображений представила избирателям программу либерализма и демократии. У марксистских методов нашлись последователи. Националистам пошло на пользу чтение работ Ленина и Бухарина. Они разработали детальный план будущих действий по захвату власти. Вначале они поддержат движение за парламентское правление, свободу и демократию, чтобы потом разделаться со всем этим. На первом этапе своей программы они были готовы сотрудничать не только с католиками, но даже с умеренными социалистами и их старыми вождями, которые теперь дрожали от страха в правительственных дворцах на Вильгельмштрассе. Чтобы не допустить большевизма и сохранить на переходный период свободу и парламентаризм, необходимо было разбить вооруженные отряды коммунистов и независимых социалистов. Сохранившиеся воинские части, когда ими руководили дельные командиры, были достаточно сильны, чтобы разделаться с коммунистами. Но среди генералов таких командиров было не найти. Гинденбург был уже стар, во время войны его роль сводилась к тому, что он не связывал руки Людендорфу, теперь без Людендорфа он был беспомощен. Другие генералы не стали бы действовать без приказов Гинденбурга, они были лишены инициативы. Но разложение воинской дисциплины дошло уже до такой степени, что апатия генералов больше не могла сдерживать армию. Пустоту заполнили молодые офицеры, иногда даже лейтенанты. Из демобилизованных солдат, не горевших желанием вернуться к честному труду и предпочитавших полную приключений военную жизнь, некоторые из этих офицеров сформировали отряды добровольцев и повели их в бой. Другие офицеры просто отодвигали в сторону более щепетильных офицеров генерального штаба и порой без должного уважения принуждали генералов принять участие в гражданской войне. Народные избранники утратили уже все надежды на спасение, когда внезапно пришла помощь. Отряды военных наводнили Берлин и подавили коммунистический мятеж. Карл Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы и казнены. Эта победа не покончила с гражданской войной. В провинции она продолжалась еще несколько месяцев, а время от времени вспыхивала и в Берлине. Однако победа, одержанная в Берлине в январе 1919 года, дала возможность провести выборы в Конституционное собрание, продолжить работу парламента и провозгласить Веймарскую конституцию. Вильгельм II говаривал: «Где ступила моя гвардия, там больше не возникает вопросов о демократии». Веймарская демократия стала явным исключением. За нее сражались и обеспечили победу части кавалергардов кайзера. Веймарскую конституцию удалось принять только потому, что националистически настроенные враги демократии предпочли ее диктатуре коммунистов. Немецкий народ получил парламентское правление в дар от смертельных врагов свободы, которые лишь выжидали случая, чтобы отнять подарок. Социалисты большинства и союзная им демократическая партия предприняли безуспешную попытку замазать эти печальные факты с помощью еще одной придуманной ими легенды. Мол, в первые месяцы после ноябрьской революции марксисты в партийных кружках провели дискуссии о форме правления наиболее отвечающей интересам немецких трудящихся. Споры были очень острыми, потому что радикальные элементы попытались их сорвать. Но после тщательного обдумывания рабочие решили, что лучше всего их делу послужит парламентская демократия. Этот великодушный отказ от диктатуры был добровольным решением и еще раз явил миру политическую зрелость немецких трудящихся. В этой интерпретации событий тщательно обходится главная проблема. В начале января 1919 года в Германии была лишь одна политическая проблема – выбор между большевистским тоталитаризмом с вручением диктаторских полномочий Розе Люксембург и Карлу Либкнехту с одной стороны и парламентским правлением с другой. Решение не могло быть принято мирными демократическими методами. Коммунисты не собирались подчиняться воле большинства, у них были вооруженные отряды. Они контролировали значительную часть столицы и множество других мест. Если бы не отряды националистов, не добровольные отряды военных и армейские регулярные части, они бы захватили власть и установили в Германии большевистскую диктатуру. Их могла остановить только одна сила, которая и сделала это – вооруженные силы правых. Умеренные марксисты верно отмечают, что не только буржуазия и крестьяне, но и большинство членов профсоюзов выступали против диктатуры и за парламентское правление. Но в то время вопрос стоял уже не о том, за кого человек проголосует, а за что он готов пожертвовать жизнью. Коммунисты составляли лишь незначительное меньшинство, но остановить их можно было только применив вооруженную силу. Те, кто выбрал демократию в качестве своего истинного идеала, Weltanschauung, мировоззрение немецкий, или как меньшее из зол, должны были идти в атаку на цитадели коммунизма, разогнать их вооруженные банды и обеспечить правительству контроль над столицей и всей страной. Все понимали, что дело обстоит именно так. Каждый член умеренного большинства социалистов отдавал себе полный отчет в том, что отказ от вооруженной борьбы с коммунистами равносилен капитуляции перед ними. Но лишь отдельные правительственные функционеры предприняли слабую попытку организовать сопротивление. Им ничего не удалось, потому что все их политические друзья отказались с ними сотрудничать. Очень важно понять идеи, которыми в те роковые дни определялись позиции большинства социалистов. Потому что идеи эти вытекают из самого существа марксистской мысли. Они вновь и вновь дают о себе знать в разных концах мира, где приверженцы марксизма сталкиваются с подобными ситуациями. В них одна из главных причин того, почему марксизм, если забыть о несостоятельности его экономической доктрины, даже в области политической деятельности, был и остается самым неудачным из всех исторических экспериментов. Немецкие марксисты, не путайте, не коммунисты, а другие, искренне отрицавшие диктатуру, рассуждали следующим образом. Необходимо сокрушить коммунистов, чтобы проложить путь демократическому социализму. Тогда, в декабре 18 и в январе 19 года, немецкие марксисты, не согласные с коммунистами, все еще тешили себя иллюзией, что большинство народа поддерживает их программу построения социализма. Необходимо силой оружия подавить коммунистический мятеж. Но это не наша задача. Никто не может рассчитывать, что мы, марксисты и пролетарии, поднимем оружие против наших товарищей по партии и по классу. Грязную работу сделать нужно, но пусть этим занимается кто-нибудь другой. Наши принципы не позволяют нам сделать это. Мы не можем отказаться от принципа классовой и партийной солидарности. Кроме того, это подорвет нашу популярность и поставит под угрозу наш успех на грядущих выборах. Мы оказались в очень неприятном положении. Ведь у коммунистов-то руки развязаны. Они могут воевать с нами, потому что заклеймили нас, как социал-предателей и реакционеров. Мы не можем отплатить им той же монетой. Они, воюя с нами, выступают как революционеры. А если мы вступим в схватку, то окажемся реакционерами. В сфере марксистской мысли крайние радикалы всегда правы в своем презрении и нападках на умеренных членов партии. Никто не поверит нам, если мы назовем их предателями и ренегатами. Будучи марксистами, в этой ситуации мы можем лишь занять позицию непротивления. Эти сверхизощренные марксисты не увидели того, что сразу поняли простые немцы, в том числе и миллионы старых членов партии. Такая политика означает отречение марксизма от любых дальнейших претензий на власть. Если правящей партии приходится признать, это важно сделать немедленно, это нельзя откладывать, но мы не можем этого сделать, потому что это противоречит нашим убеждениям, поэтому кто-то другой должен взять это на себя. Она тем самым раз и навсегда отказывается от притязаний на политическое лидерство. Марксисты, не входившие в коммунистическую партию, резко осуждали Носке, Эберта и других вождей за сотрудничество с националистами, раздавившими коммунистический мятеж. Но все сотрудничество свелось к нескольким консультациям. Очень может быть, что во время этих переговоров перепуганные народные депутаты и их помощники не скрывали от руководителей националистических сил, что они напуганы и беспомощны, и были бы рады, чтобы их спасли. Но в глазах несгибаемых сторонников принципа классовой солидарности и это уже было предательством.